тою порою заботились в светлых покоях четыре девы-служанки проворные, все учреждавшие в доме. Все они дочери были потоков и рощ, и священных рек, в необъятное лоно глубокого моря бегущих. Дева одна, положивши на кресло подушки, постлала пышные сверху ковры, на ковры ж полотняные ткани. Каждым креслом другая серебряной чудной работы стол пододвинула с хлебом в золотых драгоценных корзинах. Третья смешала в кратере серебряной воду с медвяным сладким вином. На столы же поставила кубки золотые. Светлой воды принесла напоследок четвертая дева. Яркий огонь, разложив под треножным котлом, вскипятила воду она. Вскипятивши же воду в котле, осторожно стала сама, из котла подливая воды вскипяченной в свежую воду, плеча орошать мне и голову теплой влагой. И тем прекратилось томившее дух расслабления тела. Когда же омыт я и чистым натерт был елеем, легкий надевший хитон и косматую мантию, с девой в светлый покой я вступил, и она к среброгвоздным богатым креслам меня проводила. Была там для ног и скамейка. Тут принесла на лохане серебряные руки умыть мне, полной студеной воды золотой рукомойник рабыня. Гладкий потом пододвинула стол, на него положила хлеб, домовитая ключница с разным съестным из запаса, выданным ею охотно, и стала меня дружелюбно потчевать вкусную пищей. Но пища была мне противна.